Ошарашенные мы толпились в прихожей, никто даже не попытался догнать разбушевавшуюся пьяную женщину. Наконец Зяма пробормотал: «В милицию заберут дуру». «Николай Ильич, надо ее вернуть». «Мало ли», — взволнованно заговорила Эля. Но прокурор бесцеремонно оборвал ее. «Тем лучше. Будет ей урок». И, потирая волосатыми пальцами щеку, хладнокровно направился к своему месту за столом. Никто не посмел ему возразить. Я представил, как сейчас она, заливаясь слезами, чуть не плача, а может и падая, бежит через темный двор, как на проспекте от нее будут шарахаться редкие сейчас прохожие, и как случится почти неизбежное, милицейский патруль, для которого не может быть большего наслаждения, чем забрать в отделение, а там и швырнуть в отрезвитель сотрудницу ненавистной прокуратуры. «Так нельзя», — сказал я Зяме негромко. Но, похоже, услышали меня и другие. «Одну ее оставлять нельзя. Извините». «Да брось ты в самом деле», — шипел Краснопольский, пытаясь помешать мне открыть английский замок. «Кто она тебе?» «Сам ведь как Зюзя. Еще влипнешь». Я сбежал по лестнице до первого этажа, обшарил все закоулки тускло освещенного подъезда. Кто знает, может, где-нибудь ее здесь тошнит? Или ждет меня, плачет в уголочке горючими слезами. Убедившись, что в подъезде Жанны нет, я бегом, главное, ну ничуть не шатаясь, преодолел колодец двора, проскочил под арку и уже на тротуаре огляделся. Куда двинуться дальше? Направо? Налево? А если она перешла на противоположную сторону проспекта? Опрашивать прохожих, не проходила ли пьяненькая блондинка? Как назло, близ арки никого нет, кто бы мог ее видеть. Придется просто-напросто положиться на удачу. Я повернул налево, быстро зашагал в сторону ближайшего ко мне перекрестка. Пройдя три квартала, я понял, что, видимо, Жанна ушла в противоположном направлении, иначе бы уже догнал. Не случилось бы что? А как проверишь? Телефона у нее дома нет. Я вспомнил о визитке, которую она мне всучила, и, приблизившись к фонарю, достал ее из кармашка. Так-так. Господин — старший советник юстиции. Господин — районный прокурор. Дерьмо-то, кажется, изрядное. Да как бы она ни взбрыкнула, это твоя любовница, а скорее наложница, поскольку в твоем подчинении. Ты не смел, неуважаемый мной Николай Ильич, так равнодушно плюнуть на женщину, да еще в столь беззащитном, столь уязвимом состоянии. То-то Жанна с таким омерзением орала на тебя, козел. Окажись рядом урна, я бы швырнул в нее прокурорскую визитку и позабыл о ней. Бросить ее на высвеченный фонарем асфальтовый круг не поднялась рука. Нет у меня привычки мусорить, где попало. Порой окурок до ближайшей урны могу нести в кулаке чуть не квартал. Поэтому сейчас я просто сунул в карман рубашки этот ничего для меня не значащий картонный прямоугольничек и направился к автобусной остановке. Возвращаться к Зяме до отвращения не хотелось. Поеду домой. На свою беду, проходя мимо контейнеров, я так и не вспомнил о прокурорской визитке. Знать бы мне, чем это впоследствии обернется. Глава 7. Светлана не может ждать. Все-таки пришел. Нина стояла у дверей ярко освещенной кухни, в длинном до пят халате, с головой, замотанной полотенцем, из-под которого уродливыми рожками выпирали бигуди. «Как видишь, я сбросил туфли, сунул ноги в расплывшиеся от старости домашние тапки и хотел было пройти в гостиную, то бишь большую комнату, как мы ее называем. Но холодный голос жены остановил меня. «Туда не ходи, она с Витусиком. С Витусиком? Значит, опять он намерен торчать у нас допоздна, этот худосочный альбинос. Сына Нининого кумира, конвойного полковника, я не выносил, пожалуй, еще больше, чем его папашу. Скорее всего, потому что чаще вынужден сталкиваться с ним нос к носу. Этот суетливый парень с бегающими светлыми глазками зачастил к нам в последнее время, тем самым лишив меня единственной вечерней отрады. Очень простой — уткнуться в книжку и, вытянув на диване ноги, ждать, пока жена и дочь не примут привычную дозу телевизора и не уйдут в спальню. Тогда только можно было и поработать. Но Витусик торчал, как правило, чуть ли не до полуночи. Слушать их болтовню было нестерпимо. Оба они со Светой окончили год назад политех. Ни дня не работали по специальности, и теперь вот рука об руку промышляют челночеством. Судя по расположению к Виталику моей жены, дела у него идут много успешнее, чем у ее доченьки. Что отношения у них давно не детские, они не скрывают. Идем на кухню, там поговорим. Я прошел следом за Ниной, сел на табурет и только теперь почувствовал, как устал. Ноги гудели, в ступнях вибрировали какие-то слабенькие токи, позвоночник словно осел на крестец. Хотелось спать. «Будешь чай?» — спросила жена, и сама же ответила. «Разумеется, нет, какой уж там, как из бочки несет». Я молчал. Я знал, что ее пустословие будет недолгим. Сейчас жена спросит о деньгах. И не ошибся. Ждать она себя не заставила. «Уверена, что деньги дочери ты не принес. Что соврешь?» «Деньги будут завтра», — безо всякого выражения отозвался я. «Завтра так же, как сегодня? Ты что, в самом деле не осознаешь, чем это все может кончиться для нашей дочери? Или все равно? Счетчик Тарас уже включил. Они звонили, обрадовали Свету. Но ведь и куда хуже может быть. Искалечат, изнасилуют, квартиру подожгут. Будешь ждать, когда все это произойдет? Иди сам, скажи им свое завтра. Может, поверят. Ничтожество. Да был бы ты настоящим мужчиной!» Тональность голоса повышалась с каждой фразой, вот-вот дойдет до визга. Я рассматривал на голубой пластмассе стола снежинки и молчал. «Пусть выговорится. Перебить ее сейчас, что бензина плеснуть в костер? Ты что, язык проглотил? Что с баксами?» «Ага, не выдержала». Восклицательный сменила на вопросительный. «Завтра получу гонорар. Ровно $1000», — произнес я, разделяя паузами, словно при диктовке, начинающей машинистке, каждое слово. «За что же это гонорар, интересно?» Интонация уже совсем иная. Раздраженное недоверие, но и надежда. Подписал договор на редактуру романа. Получу аванс. Все столь же бесстрастно начал было я и осекся, похолодев от мысли, где кейс. Только сейчас я вспомнил о нем. О рукописи «Из бездны вдвоем», над которой намеревался завтра же засесть вплотную. Еще ничего, если оставил в ресторане. Официант увидит, припрячет. А если нет? Точно, что не у Зямы. В машину я садился с пустыми руками, вернее, в одной. Бутылка шампанского, другой открывал дверцу. Неужели в телефонной будке? Тогда пиши пропало. Опять впал в эйфорию, расслабился с пьяну. Из-за нее, из-за Марьяны.